Когда до полуночи оставалось немного времени, немногочисленные жители города, которые по каким-либо причинам были на улице или вышли покурить на балконы, имели возможность наблюдать, как на небольшой высоте над городом пролетал необычный летательный аппарат. Он поднялся со стороны городского парка и, плавно пролетев над городом, завис над пустырем, расположенным на южной окраине города. Невольные наблюдатели видели, как объект начал снижаться. Кое-кому удалось снять на видео передвижение этого объекта. И только троим счастливчикам удалось увидеть, что произошло на пустыре. Они проезжали по улице как раз в том месте, где начинался проулок. Водитель, увидев так низко летящий неизвестный объект, не растерялся и с криком «НЛО!» свернул в проулок. Проехав его, машина остановилась, из нее выскочил водитель и двое пассажиров. Они, как зачарованные, смотрели на то, что происходило на пустыре. В ярком свете, идущем из открытого люка, зависшего на небольшой высоте объекта, было видно, как от него отделилась люлька, в которой находился человек в сером, блестящем, плотно обтягивающем его стройное тело костюме. Люлька прекратила свой спуск, не доходя метра до земли. По всей видимости, человек собрался выпрыгнуть из люльки, но остановился, глядя на развалины. Трое наблюдателей увидели, что его остановило. Из развалин появился мужчина, неся на руках почти безжизненное тело женщины. Это был обыкновенный мужчина в футболке и джинсах. И женщина, белокурые волосы ее, казавшиеся серебряными, красивыми волнами спускались почти до земли. Он почти добежал до люльки, когда из развалин выбежал еще один мужчина и тоже побежал к объекту. «Что с ней?» — крикнул человек из люльки. «Она жива?» Вопросы прозвучали совсем не безразлично. «Жива», — ответил мужчина, подбегая. Мужчина в блестящем костюме протянул руки, чтобы принять драгоценную ношу. «Осторожно, они сломали ей руку!» Мужчина поднял женщину вверх и бережно вложил ее в протянутые сверху руки. Когда люлька начала медленно подниматься, Даша пришла в себя и, мгновенно вспомнив все, что с ней произошло, проговорила. «Этот прибор-защитник», — протянула она небольшой предмет, который все время сжимала в руке. «Отдайте Валерию, он ему понадобится. Сумку пусть возьмет тоже, там есть еще один прибор. Пилюли и остальные приборы я оставила в шкафу вместе с инструкцией, как ими пользоваться». Валерий уже стоял рядом с другом и все слышал. Он улыбался, радуясь тому, что Даша спасена, и тихо произнес. «Спасибо, фея, теперь я понял все. Никогда тебя не забуду. Ты дала мне вторую жизнь, и я рад, что ты меня не забыла, позаботившись о моей безопасности». «Это невероятно», — рядом с ним немного растерянно говорил его друг. «Куда унесет нас этот аппарат?» Из люка ответили: «На Юпитер». Это ответила ему Рита, которая как раз положила в снова спускающуюся люльку ключи и, высунув голову из люка, крикнула: «Валера, в люльке ключи от квартиры. Прощай и будь осторожен. Может быть, когда-нибудь мы прилетим на Землю». На спустившуюся люльку с помощью друга взобрался тот, кто вынес из здания женщину. Люлька тут же поползла вверх, оставляя на земле Валерия, глаза которого подозрительно блестели. Вдруг из открытого люка капсулы раздался испуганный Ритин голос. «Валера, беги! Бандиты!» Мужчина оглянулся на развалины. Оттуда бежали три человека. Они были почти рядом. Это были Олух, Леха и Тимоха. Но наблюдатели, стоявшие у машины, не знали этого, хотя и поняли, что те трое, которые только что выбежали из развалин, и есть бандиты. Водитель принял решение, приказав своим пассажирам: «Быстро в машину, пока преследователи не опомнились». Он успел заметить, что бандиты удивленно уставились на необычный транспорт, который еще некоторое время продолжал висеть. Перламутровые лопасти бешено вертелись. Как только люк закрылся, погрузив пустырь в темноту, капсула взмыла вверх и вскоре скрылась в облаках. Один из преследователей, опомнившись первым, кинулся к джипу. «Быстрее, в машину!» — крикнул бандит остальным. «Нужно догнать его!» Он имел в виду Валерия, который, стараясь уйти от преследователей, мчался по пустырю. Когда он подбежал к подъему, за которым начинался проулок, от развалин послышался шум мотора. «Успеть бы в проулок», — думал Валерий, — «а там я сверну к полуразрушенным баракам». Но тут неожиданно сверху кто-то громко крикнул: «Сюда!» Это был водитель машины, который со своими товарищами стал свидетелем этого необычайного происшествия. Валерий воспользовался этим предложением и запрыгнул на переднее сиденье рядом с шофером. Машина тронулась с места и нырнула в проулок. Миновала его, немного проехала по главной улице, а потом, петляя по переулкам, въехала в большой двор и остановилась. На Валерия посыпались вопросы от трех мужчин, находившихся в автомобиле. Валерий отвечал осторожно, не зная своих спасителей. Он боялся, что эти люди могут быть заодно с теми бандитами. И поэтому не выпускал из рук портфель, в котором, кроме всего, лежали два пистолета. А в другой руке он зажал прибор-защитник, который передала ему Даша. «Простите, мне надо как можно скорее попасть домой». «Тебе далеко?» – спросил водитель. «До утра дойду». «Я довезу тебя». «Нет, это опасно. Они скоро весь город поднимут на ноги. Спасибо вам, но будьте осторожны. У этих бандитов высокопоставленный покровитель». «Что они хотели от вас?» «Мы спасали женщину. Бандиты собирались уничтожить ее, как свидетеля. Но, слава богу, вертолет прибыл вовремя». «Какой вертолет? Это был НЛО!» – возмутился самый молодой из троицы. «Я не могу запретить тебе думать по-другому», – улыбнулся Валерий. Этот восторженный вопрос успокоил его. «Простите, ребята, мне пора». Они не стали его останавливать.